Глава 23. Брейн еще раз приподнялся над подоконником и снова опустился на пол. Толпа на площади не убывала. Мало того, стали подъезжать новые автомобили. Частью – клиенты этого гадюшника, которые при виде полиции тотчас убирались, но были и такие, кто оставался. Услышав, как подкатила целая кавалькада, Брейн выглянул из окна еще раз и понял, что нужно немедленно уходить. Это были те, кто за ним охотился. Брейн подполз к углу, над которым зиял прикрытый оторванными досками выход, и уже собирался взобраться на стол, чтобы выбраться на чердак, как вдруг услышал шорох. Прислушался, и снова чье-то движение. И самое неприятное, что неизвестный уже находился на чердаке. Но кто там мог оказаться? Полиция? Едва ли. Они действовали более прямолинейно. Провели бы тотальную проверку, а не крались по чердаку. Брейн осторожно вернулся под кровать, снова укрылся матрасами и стал ждать. Да, он мог уйти, действуя напористо, однако тогда на его хвосте окажется вся эта компания. А значит, следовало не торопиться, как бы не хотелось бежать немедленно. Прошло не менее 10 минут, прежде чем неизвестный снова выдал себя. И по шуршанию и скрежету Брейн понял, что тот спустился в соседний с ним номер. Там тоже велся ремонт и также имелся пролом в потолке. На площади хлопали двери автомобилей, заводились и глохли моторы. Покрикивали полицейские, гомонили зеваки. Под двумя матрасами было жарковато, но Брейн предпочитал потерпеть, поскольку знал, как легко просматривались сканерами тонкие стеновые панели. Вдруг раздался звонкий щелчок, после которого на пол рухнуло тело. Брейн не спутал бы этот звук ни с каким другим. За окном послышался возглас, и Брейн решил, что дольше ждать нельзя. Он выскользнул из-под кровати, запрыгнул на стол и, оттолкнувшись, уцепился руками за край армированной конструкции. Рывок, и он оказался на чердаке. Быстро огляделся и короткими шажками засеменил к дальнему слуховому окну. То, что Трой начнет стрелять прямо с площади, никого не боясь, оказалось для полицейского лейтенанта полной неожиданностью. Однако он не подал виду, что шокирован, и стал криками разгонять зевак по номерам. «Что скучились, как животные? Пошли вон, здесь проводится секретная операция!» Его младший коллега, совершенно ничего не понимая, бросился ему помогать. А лейтенант думал о том, что скажет капитану, который уже ехал сюда, чтобы принять ответственное решение. Почему он ехал сюда лично и отчего карета скорой помощи не могла увезти тело без разрешения, лейтенант не знал. Но начальству было виднее. Между тем, Трой, Теплый и Рикардо бросились в номер, где Трой совершенно точно поразил долгожданную цель. Они ворвались в коридор, вышибли дверь и едва не попадали, спотыкаясь о разбросанные строительные материалы. Теплый нащупал выключатель, и под потолком загорелся временный, запачканный побелкой светильник. «Кто это?» Не удержался от вопроса Рикардо, но ему не ответили. «Баба какая-то, Трой, ты чего натворил?» Спросил Теплый, очень удивленный таким развитием событий. «Это не просто баба, это Стелла». «Шлюха-убийца?» Вспомнил Теплый. В свое время он натерпелся от этих перелицованных уродов, пока держал район, населенный городскими ночными бабочками. С ними невозможно было работать. Они не видели берегов, избивали сборщиков, а если те доставали стволы, стреляли первыми. «А похоже, ты прав», – согласился Теплый, опускаясь на корточки. Подстреленная Стелла, упав, обронила окровавленный нож. И это была не ее кровь. Трой стрелял в голову. В комнате появился запыхавшийся лейтенант. «Елы-палы, да вы чего наделали?» Сокрушенно произнес он и, сняв фуражку, почесал темя. Мы, дружок, при твоем непосредственном и героическом руководстве ликвидировали опасного убийцу под личиной юной проститутки. Объявил ему Трой. Это Стелла, вон у нее ножик окровавленный. Байкера она убрала? Местные говорили, что она, только мы ее по-горячему обнаружить не успели. Так она его ножом? Ножом. А почему все трепались, что перестрелка была? Возмутился Теплый. Так значит, мне есть что доложить начальству? Начал понимать лейтенант. Все складывалось не так плохо, и оставалось только придумать, кто и как вмешался в расследование и почему оказался рядом. Пока лейтенант раздумывал, Трой сломал смежную с соседним номером дверь и, войдя в нее, сразу все понял. «Он был здесь, босс!» Теплый зашел следом, и Трой зажег свет. Матрасы на полу, придвинутый к пролому в потолке стол. Все подтверждало слова Троя. «Ну, и где он может быть теперь?» – спросил Теплый. «Мог метнуться к шоссе, а мог и здесь неподалеку засесть, чтобы уйти незаметно, когда все рассосется». По мнению Троя, эту погоню следовало прекратить, поскольку преследовать приходилось человека хорошо подготовленного. На таких даже у спецслужб уходило много времени, средств, нервов, а люди Теплого были всего лишь подразделением одной из мафиозных семей города. Трой хотел сказать все это Теплому, повторить в который раз. Но по злому лицу босса было видно, что тот закусил у дела и не склонен к отступлению. «Так ты говоришь, тут засел?» «Если так, то он очень опасен». «А с чего вдруг?» – ощерился Теплый. «Он нас видит, а мы его нет. Если сдрейфил, я его сам искать буду». И, не дожидаясь ответа, Теплый резко развернулся и вышел в соседний номер, где к лейтенанту уже присоединился его младший коллега, с ужасом взиравший на тело, лежавшее среди строительного мусора. Споткнувшись о доску, Теплый выругался и выскочил из корпуса, на ходу доставая свой любимый никелированный пистолет. Трой за ним не спешил, понимая, что территория мотеля полна темных углов. Для босса было лучше, если бы он там никого не нашел. Но Теплый постоянно бросался в крайности и, случалось, даже распространялся о планах по свержению самого Марлина, пусть и в намеках, но весьма прозрачных. Пока до главы клана эти слухи не доходили, но везение Теплого было не бесконечно. Выйдя из корпуса, Трой заметил, что охранники из обеих машин сопровождения побежали куда-то, за одну из вспомогательных построек. Трой поспешил за ними и, завернув за угол, увидел столпившихся бандитов, двое из которых пытались оказать помощь лежавшему на спине Теплому. «Эй, старшой, так что ж делать теперь-то, а?» Жалобно спросил Рикардо, обращаясь к подошедшему Трою. Тот опустился на корточки рядом с телом, совсем как Теплый пару минут назад возле Стеллы. «Как это случилось?» «Ну это я даже не понял. Босс первым выскочил и тут...» «Ты видел, кто стрелял?» «Да откуда? Мы только вышли и сразу выстрел. Тихий такой, вроде откуда-то оттуда». Рикардо неопределенно махнул рукой. «Малый калибр», – вздохнул Трой. «Ну что ж, этого следовало ожидать». «И чего теперь-то, старшой?» «Я позвоню Марлину, пусть он решает», – сказал Трой, отходя в сторону. Ответили ему быстро. «Сэр, это Трой из бригады Теплого». «Можешь не говорить, я сам угадаю. Он не послушал моего приказа и побежал гонять торговца рыбой». «Да, сэр, никаких советов слушать не хотел». «Ну, понятно. Пока принимай бригаду, а завтра будем решать, как поступить дальше».